Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вверх вечером на улице нашли молодую женщину. Она была без сознания, голова у нее была разбита. Документов при женщине не было, денег, кошелька, ключей тоже. В кармане пальто бутылочка пертусина. Похоже, она выскочила из дома на минутку, чтобы купить ребенку лекарство. Врачам пока не удавалось привести женщину в сознание. В больницу, куда доставили потерпевшую, приехал опытный оперативник, сотрудник уголовного розыска майор Борис Жиронкин. Совсем плохие вены у девочки. Попасть невозможно. Перевереческую попробую? Попробую. Доброй ночи. Майор Жиронкин Борис Иванович. Уголовный розыск. Необходимо поговорить. Петр Фомич, посмотрите. Медсестра обратила внимание, на кисти женщины уже был след от иглы, совсем свежий. Обычная инъекция, может быть, кровные анализы сдавала. Мне нужно срочно осмотреть ее вещи и документы. Где я могу это сделать? Пройдемте. Спасибо. Полесов проводил майора в приемный покой, где остались вещи пострадавшей женщины. Доктор, вот вы мне все-таки объясните, что такое произошло с ней, что она так долго не может прийти в себя, а? Предкоматозное состояние. Хотя, судя по гематомам, удар был не сильный. И кома быть не должно. Так. Вот, пожалуйста, вторая полка. Так, документы есть? Документов при поступлении не было. Личные вещи и лекарства. Жиронкин обратил внимание, что одежда молодой женщины была качественной и довольно дорогой. Так, а что тут еще? О, пер... Пертусин. Это детская, применяется при незначительных простудах. Детская? Да. Запечатано. Пертусин – микстура от кашля, которая впервые появилась в 1967 году и сразу же завоевала большую популярность среди молодых родителей. Этот травяной сироп, тогда чуть ли не единственный, был в каждом доме. Его отпускали без рецепта и считали очень эффективным средством от кашля. Дети, которые обычно боялись лекарств, с удовольствием глотали вкусный сиропчик. В каждом доме, где был ребенок, пертусин держали про запас. Иногда ложечку микстуры даже здоровые дети просили просто как лакомство. Погодите. Здесь все по описи, мы отвечаем за личные вещи наших пациентов. Так, доктор, не волнуйтесь, я в аптеках кое-что проверю. И обещаю, утром вам его верну. Он рассчитывал, что кто-нибудь из аптекарей сможет что-то о ней вспомнить. Местному участковому он дал фотографию неизвестной и поручил сделать поквартирный обход близлежащих домов. Пожалуйста. Посмотрим, что еще здесь. Да, здравствуйте, проходите. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Майор Жиронкин, уголовный розыск. Слушаю вас. Девушка, вот скажите, сегодня вот такой пертусин случайно не покупала девушка такая красивая, хорошо одета? Пертусин покупала сегодня человек 10. Но из молодых, так, хорошо одетых девушек была только одна. Инна Волгина вспомнила. Действительно, прибежала девушка, сильно спешила и нервничала. Ребенок заболел. Срочно нужно было лекарство. Девушка вела себя вежливо. Извинялась за то, что торопит провизора. Нет, раньше Волгина ее не видела. Одна была или с кем-то? Вроде бы одна. Одна. Но за окном стоял какой-то мужчина. Так, какой? И мне кажется, что я его раньше видела. Где? К нам студенты из мединститута приходят на практические занятия. И один преподаватель очень похож на того мужчину, который стоял за окном. Да. Может быть, это и не он, я не уверена. Да вы даже себе не представляете, как вы нас выручили. Извините, я заберу вещдок. До свидания. До свидания. Майор Борис Жиронкин возвращался в отделение. Установить личность пострадавшей и обстоятельства, при которой ей была нанесена травма головы, не удалось. Девушка по-прежнему не приходила в сознание. Документов при ней не было. Врачи не хотели давать прогнозов о состоянии больной. Оперативник чувствовал, что медики в растерянности. Ушиб головы они называли незначительным, а состояние пациентки при этом было тяжелым. Похоже, они и сами не очень понимали, что происходит. Возможно, у неизвестной были раньше проблемы со здоровьем. На это указывал след внутривенного укола на кисти руки. Судя по тому, что в аптеке девушка купила детское лекарство, у нее есть семья. И Жиронкин очень надеялся, что вскоре в милицию обратятся родные. О, Марфа Васильевна! Марфа Васильевна! Здравствуйте! Здравствуйте! А смотрите, что у меня для вас есть, Марфа Васильевна? Слушай, ну он же не новый. Так он же кожаный. Ну, как тебе сказать? Смотри, он поцарапанный. Да вообще ему цена... Да бросьте вы, ему стареть носа не будет. Опа! Игорек! Опять за старое взялся! На следующий день, в пятницу утром, оперативник Черников задержал на стихийном рынке местного пьяницу и воришку Игоря Иголкина и доставил его в отделение. Ну что, Игоречек, будешь сам рассказывать или заставим меня нервничать? Начальник, а чему нервничать? В отделении Игорь Иголкин рассказал, что вчера вечером его избили. Шел пьяный. Женщина какая-то на встречу шла. А что за женщина? Как была одета? Как выглядела? Не помню, пьяный был. Толкнули меня. Вроде бы как избили. Ой, шла! Что-то надо от меня, шла! Что-то надо от меня! Очнулся, смотрю, бумажник вот этот вот лежит. Борис Иванович, Черников, хочу узнать по делу о женщине, которая без сознания у вас упала. Где это произошло? Ага. Я чего спрашиваю? У меня здесь есть тип на районе известный. Да, вот некоторые детали совпадают. Зайдете, да? Ага, жду. Так что, говоришь, в бумажнике было? Там больших денег не было, так пара рублей. Ключи лежали, фотка какой-то девчушки маленькой. Ну, он и решил продать кошелек. Хорошо, где ключи, где фотография? Домой пришел, выложил все. Нутис. Борис Иванович. Что тут? Да вот, говорит, что избили жестко, ничего не помнит. При задержании был бумажник, бумажники, детская фотография и ключи. Все забыл дома. Ага. Слушай, погоди, а может это... Он ее в аптеке караулил, а? А ну-ка, встань. А че? Высокий, а? В темноте это. Может, выглядит солидно, а? Начальник, что вы мне съете? Это не я, начальник. Иголкин сам повел оперативников домой. На кухне под столом лежали ключи от квартиры и фотография маленькой девочки. Потерпевшая покупала в аптеке детское лекарство. Оба нападения произошли практически в одном и том же месте. Интуиция подсказывала Жиронкину, что найденные вещи могли принадлежать раненой девушке. Но оснований для задержания Игоря Иголкина пока не было. Расчет сыщика на то, что в милицию обратятся родные девушки, не оправдался. Ни в пятницу, ни в субботу заявления о пропаже молодых женщин не поступали. В воскресенье утром Жиронкин разослал всем участковым ориентировку с фотографией пострадавшей. В воскресенье к участковому Николаю Феофанову обратился врач Фатежской районной больницы Анатолий Купавин. Он приехал навестить свою маленькую дочь, которая живет с его бывшей женой, студенткой мединститута Галиной. Но дома никого нет. Кажется, звуки какие-то в квартире, как плач или стон ребенка. Еле-еле. Слабый совсем. Я вообще это ничего не слышу. Ни плача, ни крика, вообще ничего. Вы зачем меня вообще сюда привели? А я слышал, мне не показалось. Так, скажите, пожалуйста, вы со своей супругой в разводе? Да, и что? Ты чего мне сюда потащил? Что я выламывал двери здесь или что? Да, я хочу, чтобы ломали двери, как можно скорее. Не буду я ломать двери. Толик! Привет. Привет. Здравствуйте. А разве Галя Олю не на тебя оставила? С чего ты взяла? Ну, после того, как родители уехали в санаторий, она каждый день ее приводила ко мне. А вчера не привела. Так я подумала, что отцу на пятницу отвезла, а сама по библиотекам пошла. Не было их у меня. А вы что, после того больше Галину с дочкой не видели? Нет. Участковый поинтересовался, нет ли у Анатолия фото Галины. Тот достал из бумажника маленькую фотографию. Участковый узнал в жене Анатолия девушку, фото которой прошло утром по ориентировке. Так, отошли все стороны, буду дверь ломать. В прихожей на полу лежала маленькая Оля Купавина. Она была жива, но без сознания. Участковый Феофанов попросил соседей вызвать скорую помощь. Скорая помощь приехала очень быстро. Олю Купавину отвезли в областную детскую больницу. Давай быстрее! Ребенок умирает! Топи по полной! Врачи сказали, что шансов выжить у девочки очень мало. Анатолий Купавин остался в больнице возле дочери. По фотографии Анатолия Купавина опознали лежащую без сознания в больнице женщину – Галину Купавину. За жизнь ее маленькой дочери боролись врачи. Организм девочки был истощен трехдневным голоданием и обезвожен. Последнее было страшнее всего. В квартире чистота и порядок. Похоже, действительно, Галина выбежала в аптеку, чтобы купить нужное лекарство. Родители Галины были в санатории, и теперь стало понятно, почему никто не заявлял о ее исчезновении. Получив информацию, Широнкин отправился к Анатолию Купавину. Он хотел показать ему кошелек, который пытался продать Игорь Иголкин. Не пущу. Пусть Анатолий Михайлович поспит. Чего? Да вы что, знаете его, что ли, а? Его семью? Да, я его знаю. Мы вместе с Галиной учились, потом работали в Фатеже. По распределению. Соколова рассказала, что Купавин старше Галины на 12 лет. После окончания медучилища она начала работать медсестрой в Фатежской больнице. Анатолий был там зав. Отделением. Он полюбил Галину, а ей льстило внимание молодого перспективного доктора. Поговаривали, что она согласилась выйти за Купавина, потому что его вроде как должны были назначить главврачом. Но из Курска прислали другого человека. Купавин за новую должность бороться не стал. Он и сейчас зав. Отделения. Но Фатиш – это не Курск, сами понимаете. Вот. Ну и к тому же она хотела поступать. Значит, она родила в Курске? Да, она родила, когда училась. Но знаете, Анатолий Михайлович, он счастлив был. Он сиял, радовался. Вот. Но она подала на развод. Другие перспективы открылись. Извините. Я просмотрю завальчик. Майор Жиронкин, уголовный розыск. Купавин. Анатолий Михайлович? Да. Анатолий Михайлович, посмотрите внимательно на этот предмет. Он вам знаком? Конечно. Это кошелек Галины. Я сам ей его подарил. Прекрасно. Прошу вас. Нам есть о чем поговорить. Анатолий с горечью говорил о семье, винил в разводе только себя. Не смог удержать красавицу жену. Да я сам во всем виноват. И в разводе вообще. Провинциал, неудачник. Не смог удержать жену. Хотя в институте, как понял Купавин, у Галины появился какой-то мужчина. Она сначала намекала, а потом прямо говорила мужу, что умные люди не в селах сидят, а в Курске карьеру делают. Жаронкин понял, что корни разлада в семье Купавиных кроются в мединституте. Вечером на улице найдено без сознания неизвестное. Ее голова разбита, документов нет. Только на третий день появился мужчина, который не мог попасть в квартиру бывшей жены, студентки мединститута. Через дверь он услышал стоны. В квартире обнаружили маленькую девочку в критическом состоянии от голода и обезвоживания. Именно ее мать, Галину Купавину, несколько дней назад нашли на улице. Чтобы узнать больше, оперативник отправляется по месту учебы Галины. Да-да, войдите. Здравствуйте. Жаронкин Борис Иванович, УГРО. Очень приятно. Сергей Сергеевич Грибов, декан. Прошу. Благодарю. Чем могу? Ну что, Сергей Сергеевич, вы, наверное, уже в курсе о том, что произошло с вашей студенткой Купавиной Галиной? Нет. А что же случилось? В институте не знали, что произошло с Галиной. Она пропустила занятия в пятницу и сегодня. Еще не было оснований для беспокойства. Майор рассказал декану о том, что случилось со студенткой и ее дочерью. Боже мой, горе-то какое. А я и не знал, что у нее есть дочь. Да по ней и не скажешь. Она такая у нас студентка ответственная, староста группы. Все время в институтской библиотеке сидит. Декан сообщил, что студентка пишет работу под руководством профессора Веденеева. Преподаватель требовательный, но работой Галины, кажется, был доволен. Так вот, прежде всего, мне нужно увидеться именно с профессором Веденеевым. Пожалуйста, давайте, пойдемте, поищем его. Давайте. Прошу вас, прошу вас. Жаронкин и сам хотел поговорить с кем-то, кто знает Галину лучше декана. Он помнил о том, что рассказал бывший муж о новом увлечении бывшей жены. И сотрудница аптеки, где Галина купила лекарства, видела мужчину, который ее вроде бы ждал. Куда он мог подеваться, когда Иголкин напал на Галину? Станислав Владимирович, прошу прощения. Тут товарищ из милиции хочет поговорить. О, я слушаю вас. Я, конечно, понимаю, что, наверное, не повезло вашей студентке Галине Купавиной. Но... может, хоть вы знаете что-нибудь о его родственниках, семье? Профессор Станислав Веденеев ничего о личной жизни Галины Купавиной не знал. Несколько раз повторил, у Галины блестящие способности. Она может стать крупным ученым. О своей семье она ничего не рассказывала. А что случилось? Я думаю, Маша может что-либо знать. Женщина все-таки. Маша? Да что Маша может знать вообще? Погодите, а о ком это вы сейчас, а? Шубина, Шубина, куратор группы. Пойдемте к ней, пойдемте. Что случилось? Потом, Стас, потом, потом. А скажите, пожалуйста, вот у Купавиной Галины, ну, в стенах этого института есть, наверное, молодой человек, а? Нет. Отношения со всеми ровные. Это я точно знаю. Ага. Ну, тогда, может быть, есть друг, который ей симпатизирует, а? Нет, Галина Купавина вся в учебе. Да вы что? Она очень порядочная, добросовестная девочка. Мне со старостой повезло. Издавна старостами называли выборных лиц, которые руководили небольшими общинами, крестьянскими или церковными. Старосты были уважаемыми людьми до революции, но и после, несмотря на коренные изменения в жизни общества, они не исчезли. Например, Калинина звали всесоюзным старостой. В институтах и университетах старосты были хозяйственниками, вели учет посещаемости и помогали кураторам поддерживать дисциплину. Идеологией занимались комсорги, а старостами обычно назначали серьезных сельских ребят с партийными билетами в кармане. Они, независимо от базового образования, сразу после вузов становились хоть небольшими, но начальниками. Галина к дочери как относится? А? Какой дочери, простите? Ну как же, Галинина к ее дочери, наверное, любит, души не чает. Скажите. Я вообще не знала, что у нее есть дочь. Ничего страшного. Ничего страшного. Сергей Сергеевич, продолжим? Прошу. Алло. Жиромкин слушает. Сыщику позвонил врач Олесов. Он сообщил, что Галина Купавина пришла в себя. Первое слово, которое сказала женщина, было имя дочери – Оленька. Врач ничего не сказал ей о дочери. Ждет приезда милиционера. Где моя дочь? Почему вы молчите? Мне скажет, где моя дочь, кто-то или нет? А вы кто? Я из милиции, майор Жиромкин. Ваша дочь находится в больнице. А что с ней? Ну, я думаю, лучше медики вам об этом расскажут все подробно. А рядом с ней ее отец. Врачи делают все возможное. Меня же интересует только один вопрос. Галина, расскажите, что случилось с вами в тот вечер? Галина Купавина рассказала. Родители уехали, а дочь приболела. Она уложила Олю спать, выскочила буквально на несколько минут в аптеку. Я очень торопилась домой и не заметила его, а он набросился на меня. Угу. Где моя одежда? Погодите, Галина, а вы вышли в аптеку одна? Одна. Почему вы вообще спрашиваете, какое это имеет отношение? Да нет, я просто подумал, вдруг вы кого-то с собой еще взяли туда. Просто подумали? У меня дочь умирает. А вы просто приходите, просто задаете какие-то вопросы. Так, все, мне нужно к дочери. Пока ты болела. Иди! Наташа, что с Олечкой? Пусть тебе доктор скажет. Ну так веди меня к доктору! Граждане понятые, прошу. Здравствуйте. Прошу внимательно слушать и следить за всем. Гражданка Купавина, скажите, пожалуйста, вы знакомы с кем-нибудь из этих граждан? Вот этот. Видела его один раз. Да лучше бы я тебя в жизни не видела. Хорошо, это точно он? Да я его лицо ни с кем не перепутаю. Так, хорошо, при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Вот эта сволочь напала на меня и ударила меня по голове. Да не трогал я ее, не трогал! Ты же сама на меня напала! Что ты врешь? Что ты врешь? У меня дочь из-за тебя умирает! Так, гражданка Купавина, скажите, это ваш кошелек? Да, мой кошелек. В аптеку вы шли с этим кошельком? Да, с этим! Этот кошелек был изъят у вас. Откуда он? Да не трогал я ее, я не трогал! Суть преступления и роль Иголкина в его совершении были понятны. Галина Купавина опознала его как человека, который избил и ограбил ее. Дело можно было готовить к передаче в суд. Но перед этим Жиромкин решил поминутно восстановить события и внести все это в материалы дела. Нужна была еще одна беседа с Галиной. К этому времени приехали из санатория ее родители, которые взяли на себя заботу о дочери. Жиромкин договорился о встрече с матерью Галины, Татьяной Сергеевной. Татьяна Сергеевна сокрушалась. Не взяли внучку с собой. Оставили на мать. Думали, Галина поймет, что такое ответственность за ребенка. А то все на них держалось. Конечно, с Машей соседкой договорились. Олечка у нее была, пока Галина училась. Но зато после лекций ей нужно было сразу идти домой, а не просиживать в читалках своих. Татьяна Сергеевна, вот вы мне лучше скажите, как вы относились к зятю, а? Парень неплохой. Галочку очень любит. Mm-hmm. Но сидит в своем фате же. А Галочке тесно там. Уткина рассказала, что поначалу была довольна замужеством дочери. Анатолий Галину на руках готов был носить. Дочь хотела учиться на врача. Он помог ей поступить в институт. Потом что-то изменилось. Толя, конечно, пытался спасти брак. И радовался рождению Оленьки. Наверное, думал, что это сохранит семью. Галина же все свое время посвятила учебе. Ну, я не понимаю, ну почему вы не отдали внучку отцу? Ведь он этого хотел. Да, он очень хотел этого. Но как я могла свою родную внучку отдать, чтобы при живой матери дочь росла у отца? Да позор перед людьми. Жиронкин спросил, что мать может сказать о личной жизни дочери. Мать ответила, да нет личной жизни, только учеба. Восхищается ученым, профессором каким-то, говорит, что он считает ее талантом и прочит ей большое будущее в науке. Мама, может, хватит шептать обо мне за спиной? Что вас интересует? Лучше бы вы преступников судили, а не меня. Галина, успокойтесь. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы он был наказан по всей строгости закона. Если Олечка умрет, его застрелить, мама. Его повесить нужно. Совершенно верно. Согласен. И суд обязательно накажет его по всей строгости. Галина, у меня еще... Один только к вам вопрос. Когда вы попали в больницу, мы совершенно случайно с медсестрой обнаружили следы инъекции у вас на теле, которые были сделаны... Я ничего себе не колола. Это в больнице сделали. Они в вену не могли попасть. Да вы что? По реакции Галины на вопрос о следах инъекции у нее на руке, Жиронкин понял, что она скрывает правду. Не волнуйтесь. Я сейчас. Галина... Чтобы как-то успокоить потерпевшую, Жиронкин перевел разговор на институт, где училась Галина. Рассказал, что говорил с разными преподавателями и даже деканом. Все с восторгом отзывались о талантливой студентке. Научный руководитель очень хвалил. Станислав Вениаминович – выдающийся ученый! Совершенно верно. Своеобразный такой, но порода сразу чувствуется. Я еще представляю... Как девушки-студентки за ним упадают. Вы для чего сюда пришли? Вы что от меня хотите? О чем вы хотели со мной поговорить? Да я, собственно, как-то хотел как... Успокоить? Да не нужно меня успокаивать. И вообще уходите. Я сегодня себя очень плохо чувствую. Извините. Уходите. Попытка Жиронкина поговорить о профессоре Веденееве вызвала новый приступ агрессии со стороны Галины. На лестнице его встретила соседка, Мария Плакушка. Здравствуйте. Добрый день. А вы из милиции, да? Ну да. А что там Олечка? Как Галя? Знаете, я так себя ругаю за этот пертусин. Какой еще пертусин? За несколько дней до трагедии я взяла у Гали пертусин. Галка, привет! А, привет! Вот твой пертусин. Спасибо, помог. О, нет, слушай, пусть у тебя пока постоит, хорошо? Да забросим в сумку его. О, нет, я потом. А на завтра все и случилось. Но я просто ума не приложу, почему она пошла в аптеку, а не пришла ко мне. Или почему она Олечку ко мне не завела. Ведь мы часто детей друг у друга оставляем. Галине Купавиной пришлось многое пережить за последние дни. Неудивительно, что она находилась на грани нервного срыва. Но Галину все характеризовали как предельно рациональную, прекрасно умеющую владеть собой молодую женщину. Такой, по крайней мере, она была до больницы. Почему же тогда не вспомнила, что лекарство, за которым она побежала в аптеку, есть в квартире этажом ниже? Почему не занесла дочь к соседке, а оставила ее одну дома? И почему такую бурю возмущения вызвал у Галины вполне нейтральный вопрос о ее научном руководителе, профессоре Веденееве? Жиронкин решил больше узнать о самом профессоре и его отношениях с талантливой и красивой студенткой. Где был Веденеев, когда произошла трагедия? По телефону Жиронкин договорился о встрече с деканом Криповым. Вечером на улице найдено без сознания неизвестное. Ее голова разбита, документов нет. На третий день удалось установить личность женщины. Все три дня, что Галина Купавина была без сознания, в закрытой квартире находилась ее дочь. Ребенка забрали в больницу в критическом состоянии. Оперативники задерживают местного пьяницу Игоря Иголкина. Потерпевшая узнает в нем грабителя. Оперативника удивляет, что никто в институте, где учится Галина, не знает о ее дочери. Похоже, что она ее скрывала. Почему? Оперативник решил разобраться. Да-да, войдите. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Борис Иванович. Прошу вас. По просьбе Жиронкина декан Грибов заранее подготовил необходимые документы. Они подтверждали. В четверг утром Веденеев уехал автобусом в Орел на научную конференцию на 2 дня. Сделал в субботу доклад, в воскресенье вечером был дома. Сдал отчет о командировке, билеты и квитанция из гостиницы. Я учился со Стасом в одной группе. Он блестящий ученый. И, между прочим, он пережил огромное горе в молодые годы. У него умерла жена, студентка. Это в то время, когда он работал над докторской. Но он взял себя в руки. И после этого полностью посвятил себя науке. Вот такой он человек. А вы? Жиронкин узнал самое важное. Документы подтверждали, что в момент нападения Игоря Иголкина на Галину Купавину профессора Веденеева в Курске не было. Оля Купавина скончалась в детской областной больнице. В 11 часов 17 минут сердце девочки остановилась. Извините, давно не курила. Угостите. Я все понимаю. Прошу. На похоронах Оли Купавиной к Жиронкину подошла куратор группы доцент Шубина. Она обратила внимание на то, как глубоко переживал смерть чужого ребенка профессор Веденеев. Посмотрите на Стаса. Когда своих хоронил, так не убивался. Но все-таки похоронить ребенка – это... Там детей всегда ненавидел. Всех своих женщин гнал на аборты. Когда он писал докторскую, его жена забеременела. Так он был против. Тут случилась эта трагедия. Девушка умерла. А он докторскую защитил. Да, ну, а Галина? Та Стас и Галина одного поля ягоды. Для них карьера и наука превыше всего. Никто об этом ребенке от нее никогда не слышал. Вы понимаете? А теперь убиваются. Лицемеры. Спасибо. Итак, получается, вы открыли дверь своим ключом и ничего необычного не заметили? Ну, как всегда, я обычно прихожу. Он в это время в своем институте, а я вот захожу и убираюсь в это время. Майор Жиронкин не успел, как планировал, допросить профессора Веденеева. В милицию позвонила домработница Ольга Мироновна Пашко. Она сообщила, что нашла искромсанное тело профессора в залитой кровью постели. У него вообще... часто гости бывали, ну, женщины. Женщины к нему приходили. Понимаете, я когда убираю, ну, там разные вещи находятся. Значит, вы... В постели что? Обнаружен волос. Профессор? Шершеля фам. О, а пальчик? Сейчас поищем. Хорошо. В последние дни в поле зрения Жиронкина постоянно попадал профессор Станислав Веденеев. Сыщик полагал, что он имел непосредственное отношение к трагедии Галины Купавиной. То, что его не было в Курске на момент нападения на Галину, еще ничего не означало. Прямых вещдоков против профессора не было. Теперь, чтобы узнать всю правду, нужно было найти женщину, которая тайно делила с ним постель. Борис Жиронкин предполагал, что это могла быть Галина Купавина. Эксперт-криминалист Леонид Павлов сопоставил обнаруженный в квартире профессора биоматериал со сделанными в больнице анализами Галины Купавиной. Результаты, проведенные экспертом-криминалистом Леонидом Павловым экспертизы, неопровержимо свидетельствовали. В момент убийства профессора Веденеева в его квартире находилась Галина Купавина. Майор Жиронкин принял решение доставить женщину в отделение милиции. Гражданка Купавина? Да. Милиция. Прошу проследовать за мной. Купавина не оказывала сопротивления и не возражала. Она спокойно села в машину с оперативником и отправилась в отделение милиции. Ну и в конце концов, вот это и вот это. Я думаю, вам, как человеку с неоконченным высшим медицинским образованием, этого достаточно, и все будет понятно. Профессор Веденеев заслуживает свою смерть. Я 2 года была его любовницей. Он требовал постоянно, чтобы я исполняла все его указы. Веденеев требовал, чтобы из жизни Галины навсегда исчезла дочь, чтобы остались только он и наука. Галина хотела отдать дочь бывшему мужу, и профессор согласился с таким вариантом. Но ее родители были решительно против. Веденеев узнал, что родители Галины уезжают в санаторий. И тогда профессор предложил Галине свой план. А ты уверен, что все будет именно так? Значит так, слушай меня внимательно. Не забудь предупредить мужа. Это первое. Второе. Не волнуйся. Ты вовремя выйдешь из комы. И что произойдет? Муж приезжает, видит плачущего ребенка. И что он делает? Он вызывает милицию. И забирает ребенка. Да? Веденеев уехал в «Орел», зарегистрировался в гостинице и быстро вернулся в Курск. Мы дали Оле снотворное. Потом мы вышли из квартиры, встретили пьянюгу какого-то. Веденеев и Купавина решили уйти подальше от дома Галины. Иди зацепи его. Ну? Тебе надо от меня, Слава! Все надо от меня! Идем. Галина рассказала, что все прошло по плану. Она в больнице, в коме, дочь одна в квартире. Но Веденеев обманул ее. Она провела в коме почти 5 дней. И Анатолий не приехал в пятницу. Больной сложный был. Оля погибла. Да. И это он ее убил. И вот тогда я решила, что я его убью. Да. Да. Вы знаете, я вот не верю вам. Потому что дело было, я думаю, так. А, значит так. Сейчас никакой науки, уходишь в горе. Послушай, ну, может быть, стоит сделать все наоборот? Стоит удариться в науку, чтобы забыть о горе? Нет. Мало того, что никакой науки, я думаю, не должны встречаться. По крайней мере, временно. Не следует встречаться? Да. Я же это все ради тебя сделала. Голубушка моя... Все люди делают только ради себя. Поэтому ты это сделала ради себя. Так ты что, меня бросаешь? Знаешь, я думаю, что тебе, наверное, впору бросать меня. Перспективная молодая... Талантливая, я бы даже сказал, гениальная. Любой академик тебя возьмет под свое крыло и выразит свою благожелательность. Веденеев был единственным человеком, который знал о Галине все. Сейчас она и в самом деле могла рассчитывать на поддержку самых влиятельных людей в их институте. Теперь Веденеев ей даже мешал. Такой взрослый человек, а жизнь прожили зря. Да вам бы романы нужно было писать, детективные. И вот это вот знаете что все ваше? Да это нервная болезнь, вам лечиться нужно. Это я вам как врач говорю. Да на вас насмотришься! Тут не то что нервы, сердце не выдержит! Но я вам докажу. Я вам докажу, что это именно вы виноваты, потому что, смотрите, найдена ваша одежда со следами его крови. А отпечатки пальцев на нашей. Этого достаточно. Это я вам как юрист говорю. Суд принял версию Галины Купавиной. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы за убийство, которое она совершила в состоянии сильного волнения, как месть за гибель своего ребенка. Через неделю после поступления в Ижевскую женскую колонию Галина погибла. Ее убили ударом ножа в сердце. Убийца найден не был. Поговаривали, что в те времена в женских зонах так расправлялись с теми, кто убил собственных детей.